Если варги победят в предстоящей войне, они пойдут дальше на юг и придут сюда. Как думаешь, долго продержатся ваши племена против опытной, закаленной в боях армии северян?» «Они не пойдут сюда. Северные люди не любят жару. Им не нужен песок». «Уважаемый, история говорит, что люди привыкают ко всему, а уж к жаре и песку и подавно. Так что варги не только придут сюда, они пересекут пустыню и захватят территории тех племен, которых ты называешь дикарями». Краем глаза Дэн отметил, что кроме него и мудреца никто в разговор не лез. Роль киберов — создавать массовку, а не болтать. Интересно, какой у них уровень? Вряд ли выше второго, а то и первый. Эта мысль пришла кстати. Вдруг выпадет случай проверить. «Я вижу, ты человек образованный», — сказал мудрец. «Знаешь, что наши земли и наши народы защищает бог ветра. Это сильный, могучий бог. Он способен наслать на недругов бури, самумы, засыпать их войска песком, развеять по степи и пустыне». «Слышал. Боги севера тоже не лыком шиты. Ветры, ураганы насылать умеют. А кроме богов, с варгами идут могучие волшебники. Они помогут армии и защитят от ваших магов». «Ты что-то слышал о волшебниках севера, странник?» «Кое-что. Этого хватило, чтобы понять. Их надо или убить, или искать другие земли для проживания, либо принять власть варгов. Но варги идут сюда не для того, чтобы покорить народы юга, а чтобы очистить землю для своего народа. Значит, местных будут вырезать под корень. Уцелеет процентов 5-10. Ты знаешь, мудрец, что такое процент?» Старец усмехнулся, огладил бороду. «Знаю, странник». По прикидкам Дэна, разговор слишком затянулся. Но прекращать его все равно нельзя, ведь самое первое задание — уговорить мудреца показать путь к талисману. «И все же, ты не убедил меня в том, что страшная опасность грозит нашим племенам. Однако, страны Конвента и Западного побережья нам не враги, а ты, как я понимаю, действуешь в их интересах. Так вот, я бы мог тебе помочь и указать путь к талисману, но наши обычаи говорят: человек, который хочет добиться многого, должен, кроме силы, умения и отваги, иметь ум, терпение, мудрость. Иначе он не сделает то, что должен, и погубит остальных». «Это ты о чем?» Мудрец извлек из складок плаща сверток, развернул тряпицу и вытащил три дощечки. Две положил на колени, на одной развязал шнурок и раскрыл дощечки, как книгу. «Здесь начертан путь к месту, где находится талисман. Как видишь, у меня три карты. Две из них ложные, одна истинная. Чтобы получить карту, ты должен выполнить мое задание». «Задание за карты?» «Я сказал карту, а не карты». Дэн хмыкнул. Мудрец загоняет его в ловушку. Причем ловко обосновывает это необходимостью проверить, способен ли он выполнить задание или нет. Ну, гад! «Выполнив задание, ты сам выберешь карту, какую хочешь взять, и отправишься в путь на поиск талисмана». «А если карта ложная?» «Придется приехать сюда опять и опять выбирать карту». «И снова выполнять задание?» «Нет, я отдам тебе ее сразу». «А если опять мимо, то приехать в третий раз?» — закончил мысль Дэн. «Верно. То есть все зависит от случайности. Угадаю, не угадаю». «Ты прав. Но, бегая туда-сюда, я упущу время и могу не успеть сделать свое дело». «Что ж», — развел руками мудрец, — «такова, значит, воля богов. Значит, ты не годишься для дела, которое хотел сделать, ибо воину, кроме отваги, силы, умения, ума и мудрости, должно быть присуще еще одно качество. Ты знаешь, какое?» Мудрец смотрел в глаза Дэну, причем взгляд был очень серьезным. Дэн выдержал взгляд. «Знаю. Он должен быть удачливым». «Верно, странник». В голосе мудреца сквозило удивление. Видимо, раньше мало кто угадывал правильный ответ. Дэн не угадывал, он знал наверняка, ибо постиг это знание на войне. «Значит, ты согласен на мои условия?» «Нет. С этим Дэн категорически не был согласен, но говорить об этом мудрецу не собирался. Все, игра по сценарию закончилась. Надо менять тактику. Игра так и называется «Миражи», потому что в ней много подвохов, загадок, обмана. Много того, что выглядит настоящим, является миражом, выдумкой. Надо уметь отличить вымысел и неправду от истины. Первый тест — найти среди трех карт настоящую. Идти стандартным путем долго и хлопотно. Как говаривал главный революционер мира Ленин, мы пойдем своим путем. Я выслушал тебя, уважаемый старейшина, но я должен спросить своих богов, узнать их волю, помолиться, чтобы дали силы и терпение в пути. Для этого мне нужно уединение. Я покину вас до утра, а утром на рассвете ты скажешь, какое задание надо выполнить. Это было настолько неожиданно, что мудрец растерялся. Смотрел на Дэна, шлепал губами, видимо, соображая, как быть, или выслушивая инструкции по радиостанции. Наушник наверняка спрятан под челмой. Воины к заявлению Дэна отнеслись равнодушно. Сидели, лежали, пили чай, смотрели на огонь, молчали. «Воля твоя, странник. Богов никогда не лишне спросить. Они всегда помогут, смотри, не протяни с решением. Утром мы покинем это место, не опоздай». «Не опоздаю, уважаемый, буду с восходом солнца». «Далеко ли ты уедешь?» «А вот те шиш, так скажу. Впрочем, операторы легко засекут меня со спутника и передадут этому старцу. Но вряд ли это входит в правила игры». «Не очень. На 5 полетов стрелы. Это чуть больше километра». «Как знаешь, странник». Видно было, что мудрец слегка растерян. Впервые кто-то, вместо того, чтобы сразу бросаться выполнять задание, уезжает без ответа. Как только Дэн уедет, мудрец запросит инструкции. «Пусть совещаются». Дэн простился с мудрецом, кивнул воинам, те тоже закивали. Сел на коня и поехал обратно, по пути обдумывая план действий. Тянуть с его выполнением нельзя, все должно произойти в течение 2-3 часов. На диспетчерском пункте, где дежурила ночная смена, среди сотрудников возникло легкое замешательство, вызванное странным поведением одного из геймеров. Ломая сценарий игры, он начал действовать за рамками задания. Пустынная местность просматривалась со спутника, зависшего над районом Анапы. Так что операторы видели происходящее сверху. За каким чертом его понесло обратно в степь? Еще 900 метров, и он налетит на входные двери полигона. Кто должен идти за ним? Никто. Этот парень сегодня шел последним. И то хорошо. Иначе бы пришлось очередного геймера выводить через запасной вход и задействовать дублирующую команду. Что он задумал? Старший смены, дежурный распорядитель, стоял рядом с оператором и следил за действиями игрока. 5 минут назад он связался с мудрецом, выясняя происходящее. Тот сам ничего не понимал. Сказал, что геймер в целом выполнял сценарий, но в конце резко поломал игру. «Будь на месте», — дал указание распорядитель. «Киберов мы переведем в спящий режим, одного оставим часовым. Не исключено, что геймер вернется». Распорядитель не ошибся. Геймер остановил коня метрах в 700 от оазиса. Сбросил все с седла, не тронув только моток веревки. При себе оставил один кинжал. Плеснул из фляги на руки водой, потом опустил ладони на землю и поводил ими, словно гладил. Потом приложил ладони к лицу. «Маскировку наводит», — сообразил оператор. «Зачем?» «Не нравится мне это», — подал голос ассистент. «Что-то он задумал». «Посмотрим», — буркнул распорядитель. Все прояснилось минут через 10. Геймер вскочил в седло и поехал обратно к оазису. Не доезжая 200 метров, остановился, стреножил коня и двинул вперед. Дойдя до ближнего к оазису кургана, залег, несколько минут наблюдал за обстановкой, потом, сильно пригибаясь, побежал вперед. «Сообщить мудрецу?» — предложил оператор. «Не имеем права вмешиваться в ход игры». «Но этот парень творит черт знает что!» Дежурный распорядитель, когда-то сам пробовавший силы в играх, смерил оператора пристальным взглядом. «За такие идеи можно вылететь с работы. Разок мы нарушим правила и все. Авторитет корпорации зарабатывался годами, а потерять его можно по дурости одного идиота». Оператор отвел взгляд. «Я не хотел». «Вижу. Первое и последнее предупреждение. Мы имеем право вмешаться, если действия игрока несут опасность живым людям. Реальную опасность. Все, наблюдать». Все, кто находился в диспетчерской, сделали вид, что ничего не произошло, и внимательно следили за происходящим. Тем более там было на что посмотреть. 2023 год. Таджикистан. Зона боевых действий. Это было уже после нанесения ядерных ударов. В приграничных районах Таджикистана и Афганистана оставались отдельные отряды исламских войск и малочисленные группы таджикского сопротивления. Перед взводом разведки Трофимова стояла задача обследовать несколько кишлаков и в случае обнаружения противника навести туда авиацию. Денис, тогда еще сержант, командир отделения, ушел с двумя бойцами в разведку. Старший лейтенант поставил задачу проверить кишлаки по возможности взять языка. Духов обнаружили во втором по счету кишлаке. Уже под утро. Дэн решил осмотреть ближний дом. Разведчики сняли единственного часового, клевавшего носом у ограды. Неслышно зайдя внутрь дома, обнаружили там четверых боевиков. Все спали. В тесном помещении витал аромат пота и анаши. Чтобы переправить духов в мир иной, потребовалось меньше минуты. Успех и натолкнул Дэна на мысль перерезать всех. Тем более духи никакие, уставшие, обкуренные. Видимо, остатки отряда, попавшего под удар севернее Харога. Тяжелого оружия нет, только автоматы, ручные пулеметы, гранатометы. И они втроем, Зарипов, Довлатов и Дэн, начали работать. 6 домов, 30 духов. Действовали по простой схеме. Проникали в дом, обследовали, обнаруживали духов и ножом по горлу или в сердце. Потом Тимур Довлатов нашел шомпол от старого АКС и орудовал им, втыкая в ухо. Кишлак они покинули через час, уводя с собой языка. Тот тоже порядком обкуренный, не сразу понял, что произошло. Очухался только на полпути и все вспомнил. Его выворачивало 20 минут. Когда Дэн пригрозил снять кожу, дух едва не обделался. Выложил все, что знал. Трофимов за самодеятельность наорал на Дэна, объявил выговор, пообещал 10 суток гауптвахты и назначил своим заместителем. Понял, что Дэн может не только принимать самостоятельные решения, но и отвечать за них, а также добиваться успеха. Он обошел оазис с подветренной стороны. Хоронясь за деревьями, сократил дистанцию до 20 метров. Залег, наблюдая за кочевниками. Часовой сидел чуть в стороне от костра, глядя то на огонь, то на мудреца. Остальные воины дрыхли, лежа на ковриках и укрывшись плащами. Мудрец сидел метрах в 10 от огня, привалившись к стволу дерева и поджав ноги.